Глава 5. Марпа завершает передачу мудрости и опыта, а затем растворяется в основе сущего. Дхармадхату. Всю свою жизнь посвятив распространению учения Будды для блага всех, на 15-й день месяца лошади, года птицы, когда над горными вершинами взошло солнце, Марпа в возрасте 88 лет почувствовал себя совершенно счастливым, и тело его было свободно от болезней. В небе появилась радуга, и дождем посыпались цветы, послышалась прекрасная музыка, и воздух наполнили тонкие ароматы. Улыбаясь, Марпа смахнул слезу, сложил ладони, закрыл глаза, несколько раз поклонился и совершил семичастный ритуал. В этот момент появился Марпа-голик и спросил: «Что случилось?» Марпа ответил: «Приготовь самые лучшие дары». Славный Наропа прибыл сюда со свитой из бесчисленных даков и дакинь, чтобы сопроводить меня в небесную страну, как и обещал. Надо уходить. И он погрузился в медитацию. Пока Марпа-голик вместе с другими учениками готовил дары, дождь цветов усилился, а звуки музыки стали еще громче. В этот момент Марпа ушел из жизни. Переводчик Марпа был солнцем Дхармы. Он рассеивал мрак неведения в стране снегов и был древом жизни по учению тайной мантры. В прошлой жизни он был воплощением одного из великих бодхисатт. Благодаря доброте подлинных святых учителей, он получил посвящение и устное наставление тайной мантры от дакинь мудрости. Он постиг внутренний ясный свет и в совершенстве овладел энергиями и сознанием. Несмотря на то, что он полностью развил бесчисленные полезные свойства переноса сознания, обладал высшим восприятием и другими необычайными сверхспособностями, Марпа жил скромно, как обычный человек. Внешне, ничем не отличаясь от остальных людей, он наслаждался 5 качествами, которые приносят удовольствие органам чувств, и 8 мирскими заботами. Так он принес благо многим достойным ученикам. В расширенной версии текста «Мать всех победоносных», одной из сутр Праджнапарамиты, сказано: «Одним бодхисаттвам нужны отец и мать, но не нужна жена. Другим бодхисаттвам нужны отец, мать и жена, но не нужны ни сыновья, ни дочери. Некоторым же бодхисаттвам нужны отец, мать, жена, сыновья, дочери, слуги и желанные вещи». Этот третий пример относится и к Марпе. Он работал для блага всех существ, в точности так же, как бодхисаттвы Дхармадгата и Садапрарудита. В 7 главе Будда Самайога-тантры говорится: «Дочери в прекрасных украшениях и красивые жены — это наш дар Буддам, благодарность за высочайшее просветление. Чтобы сполна вознаградить нашу щедрость, Будда-держатель алмаза снова дарит нам эти сокровища, драгоценности, что мы ему поднесли». Согласно этим словам, Марпа, получая дары и затем поднося их своим учителям, нес благо всем существам. Так постижение учения линии преемственности практики становилось безграничным, словно пространство. У Марпы было 13 в высшей степени знаменитых и сочувственных учителей: просветленный Махапандит Наропа, царевич Майтрипа, славный Шантипхадра, Джняна-Гарбха, йогини в украшениях из костей, Касарипа и Ририпа, братья из Симхадвипы, Джатарипа, великий кладбищенский йогин, Праджня Ракшита, Читерпа и Пентапа, братья из Непала, и несравненный Акиша. В семье Марпы родилось 7 сыновей: Дарма Доде, Дарма Самтен, Чопал, Марлеп, Пал-О, Трак-О и Чарик-Корло. Имена 4 его великих учеников, знаменитых сыновей сердца, перечислены в песне, объясняющей сон Миларепы с 4 колоннами. Еще 4 достойных учеников Марпы — это великий князь Локья из Кьерпу, что в Цанге, благородная Палмо из Пена, Марпа-голик из Ньингтрунга и Бавачен из Паранга, что в южной местности Лаяк. Когда великий переводчик растворился в пространстве основы сущего Дхармадхату, все были убеждены в том, что он Будда. Люди приносили дары, чтобы получить реликвии, оставленные Марпой: его волосы, ногти, части одежды и иные вещи. Его тело считалось подобным драгоценности исполнения желаний, потому его не кремировали, но оставили для блага всех существ, обернув шелковой тканью. Его сыновья Пал-О и другие раздавали кусочки плоти Марпы, принимая в благодарность богатые дары. Например, кожу с его лица отвезли в один из монастырей в Пене. Услышав об этом, Гоктон не смог оставаться равнодушным. Он привез сыновьям ламы много драгоценных вещей и сказал: «Вы должны отдать мне останки Марпы». Те отвечали: «Хорошо, но взамен мы хотим получить рубиновые четки Наропы, которые отец подарил тебе». Нгокпа с готовностью отдал им четки вместе со всеми остальными богатыми дарами и увез останки учителя в Шунг. Они были замурованы в ступу и служили главной реликвией этого священного места. Заключение. На этом заканчивается жизнеописание великого мастера Марпы Чокьи Лодрё. Текст, носящий название «Видение совершает все». Впервые эту историю Миларепа и Марпа Голик подробно рассказали Джангчубу Гьялпо, учителю Нген Дзонга. Миларепа также передал ее Ричунгпе. Позднее Ричунгпа и Джангчуб Гьялпо, опираясь на эти устные рассказы, вместе составили письменное жизнеописание, которое приводится здесь целиком и составляет основу повествования. К ней добавлено много историй, которые рассказывали ламы Нгокпа, Цуртон и Митон. В этой книге те, кто искренне практикует учение Будды, могут найти для себя неоценимые примеры. История жизни мастера — это гирлянда драгоценностей, исполняющих желания существ во всех мирах. Она указывает пути для тех, кто, не жалея сил, стремится достичь непревзойденного просветления. Я, Трактунг Гьялпо, йогин, странствующий среди кладбищ и мест кремации, продиктовал этот текст славному переводчику-пандиту по имени Джампел Чола. Это произошло в Чуаре, дворце телоизлучения, в том месте, где великий Миларепа достиг совершенного, полного просветления.